отвернулся от виду стоящей, когда разгоняется дым. Когда разгоняется дым. Когда разгоняется дым. Ты остаешься один. Когда разгоняется дым. Ух, снежинок ласкает тебя. Ух, снежинок, пусть снежинок будет так много. Снова сочинился в игре. ты один настоящий. Ты один настоящий. Здесь всегда один настоящий.